Глава третья. За ужином царило принужденное веселье. Отец Дарек осыпал шутками, рассказывая всевозможные забавные истории из своих поездок. По всему было видно, что и Дареку, и Гелии они давным-давно знакомы. По крайней мере, мой напарник при каждой новой шутке отца страдальчески вздыхал и закатывал глаза, а его мать заученно хихикала в самых несмешных местах. Прислуживала за столом нам молчаливая пожилая служанка, которая коршуном следила за порядком. К слову, пожалуй, никогда в жизни я не ела настолько вкусно и сытно. Приятный мясной суп, великолепнейшее жаркое, которое так и таяло во рту, великое множество закусок и салатов. В общем, не было ничего удивительного в том, что к моменту подачи десерта я совершенно осоловела. Жизнь представлялась мне отличной и восхитительной штукой, и даже соглашение с Дареком не казалось больше ужасной ошибкой. «Кстати, милочка, а где ты познакомилась с моим сыном?» — вдруг спросила Гелия, воспользовавшись тем, что ее муж отвлекся на шоколадный кекс, политый горкой воздушных сливок. «В академии», — честно ответила я и тут же зашипела от боли. Дарек, сидевший рядом, со всей тяжестью наступил мне на ногу, едва не расплющив ее. Я метнул на него гневный взгляд. «Какого демона он себе позволяет?» «Матушка, Бьянка учится на факультете целителей», — торопливо проговорил Дарек, прежде метнув на меня грозный предупреждающий взгляд. «О-о-о!» Гелия довольно закивала, явно обрадованная услышанным. «Это радует, милый мальчик, женщины по натуре своей созидательницы. Чем еще они должны заниматься, как не магией жизни?» Дарек вновь наступил на мою многострадальную ногу, предупреждая о недопустимости возражений, и я сдавленно хрюкнул, уставившись в свою тарелку. Если честно, подобные рассуждения доводили меня до белого коленя. Кто сказал, что женщины не могут заниматься боевой магией? Да любое заклинание выходило у меня гораздо лучше, чем у того же Дарека. Тут вообще не разбирался в вопросах теории. «Да, но на практике он оказался гораздо лучше тебя», — слабо прозвучал голос рассудка. Естественно, я постаралась его не услышать. В конце концов, именно Дарек виноват в том, что нам пришлось идти в музей колдовского искусства. А все остальное – это лишь стечение обстоятельств. Я просто слишком разволновалась, поэтому не сумела справиться с ситуацией самостоятельно. И ничего удивительного в этом нет. Не каждый день студент оказывается лицом к лицу с разъяренным Василиском. «Ты совершенно права, моя дорогая», – подал голос Айрон, закончив сражаться с десертом. «Никогда не понимал тех девиц, которые стремятся сравниться с мужчинами. Я не говорю, что женщины по определению хуже нас. Небу паси, но у каждого должно быть свое занятие. Слабый пол рожает детей, заботится о доме и ведет хозяйство, а сильный защищает семью. Так было испокон веков, и так должно быть и впредь». Сапог Дарека к этому моменту всерьез обосновался на моей ноге. Он давил на меня всем своим весом, и я искусала себе все губы, не позволяя сорваться на стон. «Как там зовут твою напарницу?» — спросил Айрон, взглянув на хмурого Дарека. «Ну, ту самую девицу, из-за которой ты чуть не погиб на медне. Что-то на б... Брунгильда», — поспешно обронил тот, и с такой силой припечатал мою многострадальную ногу к полу, что я едва не взвыла в полный голос. «Да?» — с сомнением протянул Айрон. «Странно, мне казалось, ее имя намного короче. Ну, не суть, впрочем». Посмотрел на меня и с теплой улыбкой продолжил. «Представляете, Бьянка, из-за этой Брунгильды мой сын едва не погиб. Девица возомнила о себе невесть, что и заставила его принять смертельный бой с нечистью». «Ух, попадись она мне!» — горячо воскликнула Гелия. «Я бы ей все космы повыдирала, оголтелая малолетка! Сидела бы дома, да борщи варила!» Я торопливо спрятала ноги под стул, понимая, что сейчас Дарек устроит мне очередной сеанс экзекуции. Тот слепо пошарил сапогом под столом и украдкой пригрозил мне кулаком. «Не на ту напал! Никто не мешает мне задать его родителям несколько неудобных вопросов. Но разве девушки не должны сами решать, к чему их душа лежит больше?» Храбро проговорила я. «В наше время как-то глупо упирать на гендерные неравенства, не так ли?» «А?» Глупо переспросила Гелия, явно не уловив смысла моей последней фразы. «Девочка моя, я рад, что у тебя настолько прогрессивный взгляд!» Снисходительно проговорил Айрон, который, в отличие от жены, сразу же понял, о чем я говорю. «Но только не обижайся. Так же глупо забывать о гендерных неравенствах. Вот как только мужчины научатся рожать, так сразу же продолжим этот спор». Я приоткрыла рот в немом возмущении, не сразу найдя, чем ему возразить. «Хватит!» Воспользовавшись удобным моментом, тут же влез в разговор Дарек. «Пап, ну не думаю, что Бьянке интересно все это слушать». «И действительно», — поддержала его Гелия. «Айрон, девочка беременна. Ей сейчас не до споров о роли женщины в окружающем мире». Я лишь скрипнула зубами от досады. Сдается, я уже жалею, что ввязалась в эту авантюру Дарека. А то бы я сейчас как высказала, все бы узнали, что я думаю о роли женщины в окружающем мире. А у меня в понедельник коллоквиум по изгнанию духов из жилых помещений. Не кстати брякнул Дарек, стремясь разгладить сгустившуюся атмосферу. «Ой, мальчик мой, будь осторожен!» Тут же всполошилась Гелия. Ее глаза опасно увлажнились. Она выудила платок из кармана передника и все так же повязанного поверх роскошного платья и оглушительно высморкалась. «Духи!» – задумчиво пробормотал Айрон, не обратив внимания на восклицание жены. Потер подбородок, сыто откинувшись на спинку стула. Угодливая служанка тут же убрала тарелку с недоеденным кексом и поставила перед ним высокий хрустальный фужер, наполненный темно-коричневой жидкостью. Коньяк, что ли? Я незаметно хмыкнула. Очевидно, что родители Дарека из низших слоев. Никакой бы аристократ не налил крепкий напиток в фужер, предназначенный для шампанского. «А ты знаешь, мальчик мой, что у нас в округе есть самый настоящий дом с привидениями?» Продолжил Айрон, поблагодарив кратким кивком служанку. «Да неужели?» Отстраненно удивился Дарек всем своим видом, не выказав ни малейшего желания продолжать эту тему. «Неужели?» С куда большим воодушевлением отозвалась я. В моей голове тут же зароились тысячи планов. «Дом с привидениями! Если я наведаюсь в него и сумею выгнать привязчивых духов во свояси, то это будет означать обязательную, отличную оценку по коллоквиуму. Этот курс вел у нас очень придирчивый пожилой преподаватель, и я откровенно трусила при мысли о понедельничном занятии. Вот бы ему предъявить реальный факт изгнания призрака, тогда бы зачет у нас был в кармане». «Да-да, это истинная правда!» Айрон горделиво приосанился, почувствовав нескрываемый интерес со стороны слушателей, который отсутствовал при его прежних разглагольствованиях о тягостях жизни торговца. «Мальчик мой, ты наверняка не помнишь читу Олдстонов, которые жили за пару миль от нас?» «Не помню», — согласился с ним Дарек, вновь зачем-то продемонстрировав мне внушительный кулак. «Ох, в их доме разразилась ужасная трагедия!» Тоненько всхлипнула Гелия. «Арси, жена Карла. В общем, говорят, она вернулась домой в неурочное время и застала своего благоверного в объятиях своей же лучшей подруги». «И она убила их!» С восторженным ужасом выдохнула я. На самом деле, конечно, я не испытывала никакой радости из-за смерти незнакомого мне Карла и его любовницы, но ситуация с точки зрения охотника на нечисть выглядела просто замечательно. жестокое убийство, совершенное в состоянии слепого гнева. О да, полагаю, из неверного супруга его дамы сердца получились два превосходных мстительных призрака. Нет, поторопился сказать Айрон, пока его жена шумно сморкалась в огромный носовой платок, вновь выуженный из неизменного передника. Арсия предпочла самостоятельно свести счеты с жизнью. На глазах ошарашенных любовников она вонзила себе нож в грудь и истекла кровью на руках обманщика мужа. Я немного погрустнела, узнав окончание истории. Да, души самоубийц чаще всего не могут найти себе покоя после смерти. Но привидения из них получаются так себе и не представляют особого интереса для боевых магов. Ну, то есть обычным смертным они досаждают сильно. Приятного мало, если не повезет по незнанию купить дом, в стенах которого произошла такая трагедия. Будешь по ночам слушать бесчисленные стенания и жалобы, а в зеркалах ловить всякие жуткие отражения. Но по большому счету эти духи безобидны, только напугать и способны. Призраки, появляющиеся после кровавых расправ, в этом плане намного интереснее. Естественно, с профессиональной точки зрения. Они изощреннее, мстительнее, злобнее и вполне могут подстроить несчастный случай или же наслать какое-нибудь жуткое видение, доведя до сердечного приступа. «Ох, бедняжка Арси!» – жалобно вздохнула Гелия. «Мне так ее жаль. Они с Карлом были такой красивой парой. И что ему не хватало?» «А что случилось с Карлом и его любовницей?» – полюбопытствовала я. «Карлу пришлось уехать», – сухо сказал Айрон. «После всего произошедшего жить он тут не смог. Все соседи объявили ему молчаливый бойкот. Нет, естественно, в спину ему не плевали и ворота дегтем не мазали. Хотя, не скрою, были кое-у-кого такие идеи. Но ограничились лишь тем, что Карла перестали звать в гости, и его приглашения старательно игнорировали. Он прожил здесь еще пару месяцев, потом продал дом за бесценок. Правда, новые покупатели недолго радовались удачному приобретению. Они провели в доме всего пару ночей, после чего без объяснения причин поспешили съехать, забрав с собой лишь самое необходимое, и с тех пор дом стоит заколоченный. «Надо же!» – удивился Дарек, который, как и я, с большим интересом слушал отца. «А я не подозревал, что в нашем захолустье такое происходит». «Это случилось прошлой зимой», – проговорила Гелия. «У тебя как раз была сессия, и мы не хотели тебя тревожить, а то бы еще отправился проверять, что да как». «Да, сынок», – поддержал жену Айрон и бросил на меня теплый взгляд. «Я надеюсь, ты теперь немного угомонишься. Ты почти семейный человек. Негоже тебе попусту рисковать собой. Если честно, я бы предпочел, чтоб ты бросил обучение прямо сейчас». «Папа!» – вскинулся с места Дарек. «Осталось всего полгода». «Да я понимаю». Айрон смущенно улыбнулся. 6 месяцев – это ничего. Наверняка тебе будет жалко терять все те годы, что ты потратил на пустую забаву. Но пусть будет так. Окончи курс, получи диплом и повесь его на стену. Поверь, я найду тебе более прибыльное и спокойное занятие». Дарек молчал, однако я видела, каких трудов ему стоило сохранить спокойствие. На скулах тлели яркие пятна чахоточного румянца. Желваки так и играли. Но Дарек буравил взглядом кусок шоколадного кекса, к которому так и не притронулся, и нашел в себе силы не отвечать отцу. «А вы, моя милочка, обещайте мне одно!» С напускной веселостью произнес Айрон, убедившись, что его сын намерен сохранять молчание и дальше. Посмотрел на меня, и я украдкой поежилась. Спокойные серые глаза главы семейства Дейгонов словно заледенели изнутри, и внезапно я осознала, что в этот момент он как никогда серьезный. «Пожалуйста, держите моего сына подальше от неприятностей», — продолжил Айрон. «Это в ваших же интересах, девочка моя». На какой-то жуткий миг мне почудилось, что Айрон в курсе нашего обмана. Слишком неприкрытая угроза скользнула в его словах, но он смотрел на меня так прямо, что мысль умерла, так и не успев оформиться до конца. «Естественно», — буркнула я, думая совсем о другом. «Интересно, а получится ли этой ночью наведаться в имение четы Олдстонов? Если честно, я бы очень хотела проверить, что за дух там поселился. Понедельничный коллоквиум рискует пройти весело».